что я шла по бульвару в облаке тополиного пуха или что-нибудь в этом роде. Знаешь, я даже попробовала за тебя придумать слова обо мне. Я стояла у зеркала и все примеряла твои слова, как долгожданную обнулку. Ну, что ты обо мне скажешь? Я говорила за тебя. Она вечный подросток, и кажется, что волосы у нее должны нависать над тетрадкой по геометрии, отчего кончики их перепачканы в чернилах, как рыжая колонковая кисточка. Потом так. Глаза у нее были почти что прозрачные, цвета небосклона перед рассветом. Ничего этого ты обо мне не скажешь, потому что ничего примечательного во мне нет. Просто очень хочется, чтобы ты рассказал обо мне, как говорят о любимых. И еще я завидую ей, потому что она разделила с тобой судороги истории, перевернувшие вашу общую юность. Вот уже столько дней и месяцев я плутаю по дорогам из настоящего в прошлое. Дорожные указатели то и дело либо стерты годами, либо лежат опрокинутыми на обочинах. И мне трудно находить места наших с тобой несостоявшихся встреч. У меня нет с тобой общих военных воспоминаний, общей биографии. В моем распоряжении только нечеткие аналогии и лукавые пути сопоставлений. Твой приход в мою жизнь наградил меня вполне щедро, но, пожалуй, самое большое приобретение — чувство совместного обладания житием планеты. Оно-то у нас общее. Раньше моя жизнь была более региональной. Несмотря на то, что я много ездила и о многом писала, у меня не возникало ощущения, что все происходящее на Земле сейчас и раньше имеет ко мне лично такое непосредственное отношение. А ты сблизил для меня страны и годы. У нас ведь не было общего дома. Наш общий дом — этот крохотный земной шар, когда любишь, жажда единой крыши, безусловно. Голос. Когда мы перевалили через гору Парнис, я перекрестился. Теперь до самого горизонта лежала равнина. Я даже ощутил в подошвах желание ступить на ровную поверхность. Наверное, все ребята испытывали такое. Они тоже начали суетливо и смущенно креститься. Хотя набожностью никто не отличался. Я пошел вперед и на втором шаге провалился по колено. Перед нами стыло море жидкой грязи. Поверхность грязи была такой гладкой, будто ее катком укатали. И только когда ты вытаскивал ногу, возле нее дыбились коричневые волны. Они так замирали на секунду-другую, а за последним идущим снова ложилась гладкая, словно укатанная равнина. Справа от нас торчала отвесная стена скалы. Перед нами грязевая равнина до горизонта. В грязи были воткнуты редкие, уже облысевшие по осени деревья. Тут, там и еще. Тут, там. Мы с Георгисом шли первые. Все молчали, только тяжелое чавканье было слышно за спиной. Я сказал Георгису, читай что-нибудь. Что? Что хочешь? Какие-нибудь стихи, чтобы хватило до следующего дерева. Он начал. От жажды умираю над ручьем.